Наступал полный крах. Январь оказался самым морозным за последние 25 лет. Я в ужасе готовился погибнуть от холода, но мне было абсолютно некуда деваться. Думаю, можно было попроситься к доктору Роуланду в квартиру, которую он делил со своей подругой, но я скорее предпочел бы смерть, чем такой стыд. Больше я никого не знал. Не обращаться же было к чужим людям. Одной ознобной ночью я попытался дозвониться родителям из телефонной будки у винной бочки. Я так трясся, что не мог попасть с жетоном в щель автомата. Несмотря на совершенно дикую, совершенно необоснованную надежду на то, что мне вышлют деньги на билет на самолет, я на самом деле не представлял, что сказать. И только в глубине души надеялся, что, стоя на ветру, почувствую себя лучше просто от того, что услышу далекие голоса, доносящиеся откуда-то, где тепло. Но когда после шестого или седьмого звонка мой отец поднял трубку, от его недовольного, с пивной хрипотцой голоса у меня пересохло в горле, и я нажал на рычаг. Доктор Роуланд снова упомянул моего несуществующего друга. На этот раз доктор, возвращаясь на машине домой, видел его где-то пересекающим площадь. «Я же говорил, что моих друзей сейчас здесь нет», — ответил я. «Вы знаете, о ком я? Такой крупный парень в очках, кто-то похожий на Генри или Банни. Наверное, вы ошиблись», — решил я. Стояли такие трескучие морозы, что мне пришлось на несколько ночей снять комнату в мотеле «Катамаунт». Я был единственным постояльцем, не считая гнилозубого владельца мотеля. Он занимал соседнюю комнату и не давал мне спать своим постоянным харканьем и отрыжкой. На моей двери не было запора, только какая-то допотопная защелка, которая открывалась при желании обычной булавкой. На третью ночь я проснулся от кошмара. Колодец со ступенями разной высоты и ширины, и человек, который очень быстро спускался впереди меня. Потом я услышал слабое позвякивание. Я сел на кровати и, к своему ужасу, при лунном свете увидел, как ручка двери медленно поворачивается. «Кто там?» — громко спросил я, и ручка остановилась. Остаток ночи я пролежал без сна. На утро я вернулся к Лео, предпочитая умереть тихо, а не быть убитым в собственной постели. 1 февраля разыгралась ужасная буря, которая оборвала провода электропередач, завалила машины, а мне преподнесла целый букет новых галлюцинаций. Голоса шептали мне, заглушая журчание речки и свист вьюги: «Ложись, повернись сейчас налево, ты пожалеешь, если не послушаешься». В кабинете доктора Роуланда моя машинка стояла у окна. Однажды вечером, когда уж стемнело, я смотрел во двор и вдруг испуганно заметил темную, неподвижную фигуру, материализовавшуюся под фонарем, держащую руки в карманах черного пальто и глядящую на мое окно. Шел очень сильный снег, и было плохо видно. «Генри?» — спросил я и зажмурился так крепко, что под веками заметались искорки. Когда я снова открыл глаза, то не увидел ничего, кроме снежинок, кружащихся в ярком столбе фонарного света. Этой ночью, как обычно, лежа на полу и трясясь от холода, наблюдал за светящейся колонкой снега, что опускалась ко мне сквозь дыру в крыше. На краю некой бездны, когда сознание уже готово было покинуть меня, и я начинал погружаться в бесчувственность, какой-то голос в последнюю секунду предупреждал, что, заснув уже, никогда больше не проснулся. С огромным трудом я открывал глаза, и тогда вдруг блестящий снежный поток в темном углу представал тем, что был на самом деле заколдованным, злобно улыбающимся ангелом смерти. Но я слишком устал для того, чтобы бороться, и не мог сконцентрировать внимание даже на этом образе, соскальзывая с края и обрушиваясь все быстрее в пучины сна. Время потеряло свои очертания. Я все еще тащился по утрам на работу, но только потому, что там было тепло, и мне даже как-то удавалось выполнять порученные мне простые задания. Было неизвестно, насколько меня еще хватит, не случись одно удивительное происшествие. Никогда, сколько живу, я не забуду ту ночь. Это была пятница, и доктор Роуланд собирался уезжать из города до среды. Для меня это означало, что 4 дня придется провести в своей комнате, то есть неминуемую смерть от холода. Это я понимал даже в своем полубезумном состоянии. Главный корпус закрывался, и я направился домой. Бредя по колено в снегу, я вскоре перестал ощущать даже боль онемения в ногах. Когда дорога свернула к восточному Хэмпдону, мною овладели сомнения, смогу ли я вообще добраться до своего жилья, и что я буду там делать. Вокруг было пустынно и темно. Винная бочка не работала. Единственное светлое пятно на миле вокруг окружало телефонную будку у бара. Она притягивала, как мираж в пустыне. У меня в кармане было $30, более чем достаточно, чтобы вызвать такси до мотеля «Катамаунт», до гадкой комнатенки с незапирающейся дверью и всем прочим, что ожидало меня там. Мой голос так сильно дрожал, что телефонистка не захотела говорить мне номер вызова такси. «Вам надо назвать конкретную станцию обслуживания», — повторяла она. «Нам не позволено». «Я не знаю название», — хрипел я в трубку. «Здесь нет справочника. Простите, но нам не положено». Я принялся отчаянно перебирать первые приходящие в голову названия и, должно быть, угадал одно из них. А может, телефонистка просто пожалела меня. Раздался щелчок, и механический голос произнес номер. Я быстро, чтобы не забыть, набрал его. Слишком быстро, и потому неправильно, и только зря потерял монетку. В кармане у меня оставалась только одна монетка, последняя. Сняв перчатку, я принялся отыскивать ее негнущимися пальцами. Наконец я нащупал ее и поднес к щели, но она выскользнула из моей руки, и, слишком быстро нагнувшись за ней, я расшиб лоб об острый край железной полочки под телефоном. Несколько минут я пролежал лицом в снегу. В ушах что-то шумело. Падая, я ухватился за шнур, и теперь трубка висела, покачиваясь и давая сигнал «занят». Мне удалось подняться на четвереньки. Уставившись на то место, где так что была моя голова, я увидел на снегу темное пятно. Дотронувшись до лба, я обнаружил, что пальцы в крови. Монетка потерялась, и, кроме того, я забыл номер вызова такси. Придется вернуться сюда позже, когда откроется бар, и можно будет разменять деньги. Кое-как мне удалось встать на ноги. По ступенькам я поднимался уж на всех четырех. Кровь струилась со лба. На площадке я остановился, пытаясь передохнуть, поймать в фокус окружающие предметы. Картина напоминала экран испорченного телевизора. Как будто шел снег или рябили черные линии. Потом вдруг на секунду-другую возвращалось четкое изображение. У оператора, снимающего этот кошмар под названием «Склад мандалин Лео», явно тряслись руки. Последняя остановка у реки. Низкие цены. Помни о нас. Я плечом распахнул двери и принялся шарить по стене в поисках выключателя, когда увидел нечто, заставившее меня скрючиться от ужаса. У окна застыл некто в длинном черном пальто. Руки его были скрещены за спиной, и в одной из них я разглядел огонек сигареты. Щелчок, и с гудением зажегся свет. Туманная фигура сразу стала четкой и обернулась. Это оказался Генри. Он вроде бы готовился произнести какую-то шутку, но, увидев меня, широко раскрыл глаза, а его рот образовал букву «О». Минуту или две мы молча глазели друг на друга из разных углов комнаты. «Генри!» — наконец, чуть не шепотом произнес я. Он уронил сигарету и сделал шаг навстречу мне. Это был настоящий Генри с красными щеками в сыром заснеженном пальто. «Боже мой, Ричард!» — сказал он. «Что с тобой?» Еще никогда я не видел его таким удивленным. Я все еще не твердо стоял на ногах. Все вдруг ярко вспыхнуло, все предметы озарились. Я оперся косяк и понял, что падаю, а Генри кинулся подхватить меня. Он опустил меня на пол и, сняв свое пальто, накрыл словно одеялом. Я напряженно щурился, разглядывая его, и вытирал рот тыльной стороной руки. «Откуда ты взялся?» — спросил я. «Рано уехал из Италии». Он убирал волосы с моего лба, стараясь разглядеть рану, и его пальцы покрылись кровью. «Классное здесь у меня местечко, верно?» Я засмеялся. Он взглянул на дыру в потолке. «Да, похоже на пантеон», — последовал резкий ответ. А затем Генри снова склонился надо мной. Я помню, как ехал в машине, Генри. Помню свет и людей, разглядывающих меня. Помню, что мне приходилось сохранять сидячее положение, хотя очень не хотелось. И кто-то брал у меня анализ крови, а я пытался жаловаться по этому поводу. Но первое, что я вспоминаю четко, это белую, слабо освещенную комнату и себя в кровати с капельницей в вене. Генри, сидящий рядом на стуле, читал какую-то книгу при свете настольной лампы. Увидев, что я пошевелился, он отложил книгу. «Твоя рана оказалась не опасной», — сообщил он. «Она чистая и неглубокая. Тебе наложили несколько швов». «Я в университете?» «Нет, я отвез тебя в больницу». «А зачем эта капельница?» «Они говорят, что у тебя воспаление легких. Хочешь что-нибудь почитать?» Вежливо поинтересовался он. «Нет, спасибо. Который час?» «Час ночи». «А я-то думал, что ты в Риме. Я вернулся 2 недели назад. Если снова хочешь заснуть, я позову сестру, и она сделает тебе укол». «Нет, не стоит». «Почему же мы раньше не встретились?» «Потому что я не знал, где ты остановился, и мог искать тебя только через университет. Сегодня вечером я расспрашивал в разных кабинетах. Кстати, в каком городе живут твои родители?» «В Плейноу. А что? Может, ты хочешь, чтобы я позвонил им?» «Нет, не надо», — снова опускаясь на подушки, — сказал я. Лекарство из капельницы леденело во мне. «Расскажи что-нибудь о Риме». «Хорошо». И он очень тихо начал повествовать о прекрасных терракотовых этрусских статуэтках, найденных на вилле Гулия, о прудах с кувшинками, о фонтанах вокруг них, о вилле Боргези и Коризее, о виде с горы Палатин по утрам, о том, как красиво должно быть были каракуловы бани в древние времена, выложенные мрамором, со всеми их библиотеками и большим круглым календарем, с огромным пустым бассейном, который сохранился до сих пор, и, наверное, о многом еще, о чем я не слышал, потому что уснул. Я оставался в больнице еще 4 дня. Генри почти все время был со мной. Приносил пить, когда мне хотелось. Потом раздобыл бритву и зубную щетку и предоставил свою собственную пижаму из нежного египетского хлопка кремового цвета, божественно мягкую, с монограммой ГМВ. М означало «Марчбанкс», алыми буквами, вышитой на кармане. Еще он принес мне карандаши и бумагу, которым я не пользовался, а он бы без них наверняка погиб, и целую кучу книг, частью на неизвестных мне языках, а частью настолько непонятных, что с таким же успехом они могли быть и иностранными. Однажды ночью, когда голова у меня раскалывалась от Гегеля, я попросил Генри принести мне какой-нибудь журнал. С довольно встревоженным видом он вышел и появился с рекламным вестником по медицине, обнаруженным в коридоре. Мы почти не разговаривали. Он все время посвящал чтению, иногда по 6 часов подряд, не отрываясь. С такой концентрацией внимания, которая меня пугала, он почти не замечал меня. Но если мне было плохо, Генри тоже не спал. Те ночи я задыхался, и боль в груди не позволяла мне заснуть. Однажды, обнаружив, что дежурная медсестра на 3 часа позже, чем надо, дала мне лекарство, он с ничего не выражающим лицом вышел за ней в коридор и там сдержанно, в своей обычной монотонной манере, с таким знанием дела доказал ей недопустимость подобного халатного обращения, что медсестра была действительно пристыжена. Эта бесцеремонная особа с обесцвеченными волосами, похожая на стареющую официантку, всегда готовая ответить какой-нибудь грубостью, обычно небрежно срывала повязки, удерживающие иглу капельницы с моих почерневших от ее поисков вен, теперь вдруг преобразилась, стала обращаться со мной гораздо бережнее. Однажды, измеряя мне температуру, даже назвала «детка». Врач из экстренной помощи сказал, что Генри спас мне жизнь. Его слова потрясли меня, и я часто повторял их многим, но в душе все же считал, что доктор несколько преувеличил. С течением лет, однако, я пришел к выводу, что он вполне мог быть прав. Будучи моложе, я считал себя бессмертным. И хотя тогда я быстро, почти сразу выписался, но полностью я так и не выздоровел. С тех пор у меня проблемы с легкими. При малейшем заморозке начинают ныть все кости. Я легко простужаюсь, чего раньше никогда не было. Я передал Генри слова доктора. Недовольно нахмурясь, он что-то резко ответил, что именно я почему-то забыл. Наверное, был слишком смущен и никогда больше не упоминал об этом. Теперь-то я уверен, что он спас мне жизнь. И где-то, если есть такое место, в котором хранятся записи всех добрых дел и славных поступков, напротив имени Генри наверняка сияет золотая звезда. Но я, кажется, становлюсь сентиментальным при воспоминаниях о тех временах, со мной такое бывает. Наконец, в понедельник утром меня выпустили, оставив на памяти сколотые руки и вручив целую банку антибиотиков. Мне едва удалось отклонить настойчивое предложение доставить меня до машины Генри в кресле каталки. Я был вполне в состоянии передвигаться самостоятельно, и такая перевозка только унизила бы меня. «Довези меня до мотеля», — попросил я Генри. «Нет», — ответил он, — «ты будешь жить у меня». Генри снимал квартиру на первом этаже старого дома на Уолтер-стрит в северном Хэмпдоне, всего лишь в квартале от Чарльза с Камиллой и ближе к реке. Он не любил никого приглашать, и я до этого побывал у него всего один раз, да и то заскочив на минутку. Квартира была намного больше, чем у двойняшек, и намного пустыннее. Комнаты огромные и безликие, имели белые, выложенные пластиком полы с широкими половицами, и голые окна, ничем не занавешенные. Мебель, хотя и хорошего качества, была немногочисленна и вся поцарапана. Вся квартира выглядела так, словно в ней никто не жил, а некоторые комнаты и вовсе стояли пустые. Двойняшки говорили мне до этого, что Генри терпеть не может электрического света, и действительно, то там, то сям на подоконниках стояли керосиновые лампы. Его спальня в мой предыдущий визит была намеренно заперта, теперь Генри поселил меня в ней. Среди книг, которых, казалось, было не очень много, стояли кровати и комод, запертый на большой, таинственного вида висячий замок. На двери комода была прикреплена черно-белая фотография из старого «Лайфа» за 1945 год. На фото красовалась Вивьен Ли, к моему удивлению, молодой Джулиан. Они вдвоем были на вечеринке, с бокалами коктейля в руках, и он что-то шептал ей на ухо, а она смеялась. «Где это они?» — спросил я. «Не знаю. Джулиан говорит, что не помнит. Его фотографии все время встречаются в каких-нибудь старых журналах. Но почему? Он был знаком со множеством людей». «С кем?» «Они почти все уже умерли». «Но с кем? Я правда не знаю, Ричард». Потом, припоминая, Генри добавил: «Я видел его на фото с Ситвеллами и с Томасом Эллиотом. И еще такая забавная, с этой актрисой, как ее, не помню». На минуту он задумался. «Блондинка. Кажется, она была замужем за каким-то бейсболистом. Мерлин Монро? Наверное. Не очень четкая фотография из газеты». За прошедшие 3 дня Генри как-то удалось перевести вещи от Лео. Теперь мои чемоданы стояли в кровати. «Я не хочу занимать твою кровать, Генри», — сказал я. «Где ты будешь спать?» «В одной из задних комнат есть такая кроватка, которая встроена одним концом в стену и вынимается. Не знаю, как это называется. Никогда на такой не спал». «Тогда давай я буду спать на ней». «Нет, мне самому интересно. И вдобавок я считаю, что надо время от времени менять место, где ты спишь. Тогда начинает сниться что-то новое. Я собирался провести у Генри всего несколько дней. В следующий понедельник я уже возобновил работу у доктора Роуланда. Но кончилось все тем, что остался в этой большой квартире до начала занятий. Не могу понять, почему Банни всегда говорил, что с Генри трудно ужиться. Наоборот, с ним оказалось удивительно легко. Тихий и аккуратный, он обычно пропадал на своей половине дома. Когда я возвращался с работы, его, как правило, не было, он никогда не рассказывал, куда ходил, а я никогда не спрашивал. Но иногда, к моему приходу, он готовил ужин. Не какие-то деликатесы, как Фрэнсис, а простую, обычную еду. Жареную курицу и печеную картошку по-холостяцки. И мы сидели за карточным столиком на кухне, ели и разговаривали. К тому времени я уже понял, что бесполезно совать нос в его дела. Но однажды, когда любопытство вконец одолело меня, я спросил, «А Банни все еще в Риме?» Генри ответил через несколько секунд. «Думаю, что да», — положив вилку, сказал он. «Когда я уезжал, он был еще там». «Но почему он не вернулся вместе с тобой?» «Не думаю, что ему хотелось. Я оплатил проживание за весь февраль. Он сильно тебя растряс». Генри продолжал есть. Проживав и проглотив очередную порцию, он сказал, «Если честно, что бы Банни ни говорил, у него нет ни цента, так же, как у его отца». «А я думал, у него богатые родители», — в шоке ответил я. «Не назвал бы их такими», — спокойно произнес Генри. «Может быть, у них и были когда-то деньги, но теперь все они растрачены. Этот ужасный дом, в котором они живут, должно быть, стоил огромное состояние. Они устраивают целые шоу, записываясь в яхт-клубы и прочие клубы, посылая своих сыновей в дорогие учебные заведения, но сами они просто по уши в долгах. Выглядят они богато, а с душой не гроша. Подозреваю, что мистер Коркоран вконец обанкротился. Банни прекрасно обходится. За все время, что я его знаю, у Банни никогда не было даже карманных денег». Едко произнес Генри, а с такими запросами, как у него, это просто несчастье. Мы молча продолжали ужин. На месте мистера Коркорана, спустя долгое время, продолжал Генри, я бы пристроил Банни в какой-нибудь бизнес или заставил его после школы приобрести профессию. Банни нечего делать в колледже, он до 10 лет не мог даже читать. Но он хорошо рисует, сказал я. «Да, я тоже так считаю. Но здесь ему нипочем не получить стипендию. Надо было с раннего возраста готовить его в художники, вместо того, чтобы отправлять во все эти престижные школы и учить ерунде. Он прислал мне очень хорошую карикатуру на вас с ним у статуи Цезаря Августа». Генри с горечью хмыкнул. «Это было в Ватикане. Банни весь день довольно громко выражался по поводу итальяшек и католиков». Слава богу, что он не говорит по-итальянски. Он достаточно хорошо владеет языком для того, чтобы каждый раз в ресторане заказывать самое дорогое блюдо. Ядовито заметил Генри, и я счел за лучшее переменить тему разговора. В последнюю субботу перед началом занятий я валялся на кровати и читал книгу. Генри отсутствовал с тех пор, как я проснулся. Вдруг послышался громкий стук в дверь. Решив, что Генри забыл свои ключи, я пошел открывать. Это был Банни. Он красовался в солнечных очках и, в противоположность обычному, бесформенному твиду, в стильном и навехоньком итальянском костюме. К тому же он набрал около 10-20 фунтов. Казалось, он удивился моему появлению. «Ух, привет, Ричард!» С сердечным рукопожатием произнес он. «Рад тебя видеть!» «Буэнос диэс! Я не заметил машину у крыльца, но раз все равно проходил мимо, то решил зайти. А где сам?» «Его нет дома». «А ты как сюда попал? Тайно проник?» «Я здесь пока живу. Получил твою открытку». «Живешь здесь?» Он странно посмотрел на меня. «Но почему?» Я удивился, что он ничего не знает. «Я был болен», — кратко объяснил я. «Ух», — сказал Банни, — «хочешь кофе?» Мы прошли через спальню на кухню. «Похоже, ты тут здорово обустроился», — небрежно произнес он, оглядывая мои вещи на тумбочке и чемоданы на полу. «Американский кофе — все, что есть». «Что ты имеешь в виду, Фолджерс?» «То есть не эспрессо?» «Нет, извини». «Я предпочитаю эспрессо», — напористо заговорил он. «В Италии так его и пил. У них там повсюду такие кофешки, знаешь ли, наслышан». Он снял очки и сел за стол. «У тебя здесь, конечно, нет ничего приличного, чтобы поесть», — спросил он, вглядываясь вглубь холодильника, который я открыл, доставая сливки. «А то я не обедал». Я приоткрыл дверцу пошире, чтобы он мог видеть. «Вот этот сыр, пожалуй, сойдет», — сказал Банни. Я отрезал хлеба и сделал ему бутерброд с сыром, поскольку сам он вовсе не намеревался вставать с места. Затем я разлил кофе, сел и попросил: «Расскажи мне о Риме». «Он великолепен», — с полным ртом заявил Банни. «Вечный город, сплошное искусство и церкви повсюду». «Что ты там видел?» «Кучу всего. Знаешь, сейчас даже трудно вспомнить название. Болтал по ихним, как свой. Скажи что-нибудь». Он произнес нечто для усиления своих слов, помотав в воздухе сложенными первым и вторым пальцем, словно повар-француз в какой-нибудь рекламе. «Здорово! А что это значит?» «Это значит, официант, принесите то, чем славится местная кухня», — возвращаясь к бутерброду, пояснил Банни. Я услышал, как в замке повернулся ключ, а потом раздался хлопок двери. Тихие шаги направились в другой конец квартиры. «Генри!» — завопил Бан. «Это ты?» Шаги замерли, потом очень быстро затопали в сторону кухни. Когда Генри появился в дверях и уставился на Банни, его лицо ничего не выражало. «Я понял, что это ты», — сказал он. «Привет, привет!» — Банни с полным ртом покачивался на стуле. «Как поживаешь?» «Прекрасно. А ты?» «Я слышал, что ты взялся опекать больных». Подмигивая в мою сторону, проговорил Банни. «Что, совесть замучила? Решил совершить пару добрых дел?» Генри ничего не ответил. Думаю, для любого, кто его знал, он выглядел в тот момент абсолютно спокойным, но я понял, что он был возмущен. Выдвинув стул, он сел, затем снова встал и налил себе кофе. «Если ты не против, я тоже еще выпью». «Спасибо», — сказал Банни. «Здорово вернуться опять в старушку Америку к гамбургерам, зажаренным на открытом воздухе и тому подобному. Страна великих возможностей, дай ей Бог». «Как ты давно здесь?» «Вчера поздно вечером прилетел в Нью-Йорк». «Извини, что отсутствовал, когда ты пришел». «А где ты был?» — подозрительно спросил Банни. «В магазине». «Он лгал». «Не знаю, куда Генри ходил эти 4 часа, но явно не за продуктами». «А где продукты?» — спросил Банни. «Я помогу с ними разобраться. Заказ принесут на дом». «Фуд Кинг принимают заказы?» — с удивлением произнес Банни. «Я не был в Фуд Кинге», — ответил Генри. Чувствуя неловкость, я встал и направился в спальню. «Нет-нет, не уходи». Генри одним глотком допил свой кофе и поставил чашку в раковину. «Банни, жаль, но я не знал, что ты придешь. Нам с Ричардом надо уходить через несколько минут». «Зачем?» «У меня встреча в городе». «С адвокатом?» Банни громко расхохотался над своей собственной шуткой. «Нет, с офтальмологом. Вот почему я зашел», — сказал он, обращаясь ко мне. «Надеюсь, ты не против? Мне что-то там закапают в глаза, и я не смогу вести машину». «Да, конечно», — ответил я. «Это недолго. Ждать не придется, просто высадишь меня, а потом заберешь». Банни проводил нас до машины по хрустящему снежку. «Ах, Вермонт!» — произнес он глубоко дыша и стукнув себя в грудь, как Оливер Дуглас в первой сцене «Зеленых полей». «Воздух так для меня полезен! Так во сколько ты собираешься вернуться, Генри?» «Не знаю», — ответил Генри, передавая мне ключи от машины и подходя к пассажирскому лифту. «Я бы хотел немного поболтать с тобой». «Прекрасно, Бан, но сейчас я действительно опаздываю». «Ну тогда сегодня вечером, как хочешь», — садясь в машину и сильно хлопая дверцей, ответил Генри. В автомобиле Генри сразу же закурил и больше не разговаривал. Он начал очень много курить по возвращении из Италии, почти по пачке в день, чего раньше за ним не водилось. Мы отправились в город, и только когда я затормозил у глазной поликлиники, он вздрогнул и уставился на меня. «Что это? Во сколько за тобой заехать?» Генри взглянул из окошка на низкое серое здание с вывеской «Офтальмологическая поликлиника Хэмпдена». «Боже мой!» — хмыкнув, а затем горько рассмеявшись, произнес он. «Поехали дальше». В эту ночь я улегся рано, часов 11. В 12 меня разбудил громкий, непрекращающийся стук в дверь. Минуту послушав, я встал посмотреть, кто это. В темноте коридора я столкнулся с Генри в халате. Он пытался надеть очки, одной рукой держа керосиновую лампу. Стены покрывали длинные зловещие тени. Увидев меня, Генри поднес палец к губам. Мы стояли в коридоре и прислушивались. Тусклый свет придавал всему таинственность, и, стоя в халате, с просонок, окруженный пляшущими тенями, я чувствовал себя так, словно из одного сна мое подсознание переместилось в другой, еще более глубокий, как разбитое бомбоубежище. Мы стояли так довольно долго, даже после того, как стук прекратился и шаги удалились. Генри посмотрел на меня, и мы еще немного помолчали. «Теперь все в порядке», наконец сказал он, и, резко повернувшись, отправился к себе в окружении сумасшедших, скачущих свет и теней. Я еще на секунду задержался в темноте, а потом пошел спать. На следующий день, около 3 часов, я гладил на кухне рубашку, когда снова послышался стук в дверь. Выйдя в коридор, я увидел там Генри. «Как ты думаешь, это похоже на Банни?» — тихо спросил он. «Нет», — ответил я. Стучали легко, а Банни всегда колотил так, словно хочет разбить дверь. «Пойди посмотри в боковое окно, может, увидишь, кто там». Я пересек комнату и подкрался к окну. Поскольку занавеска на нем не имелась, было трудно выглянуть так, чтобы остаться незаметным. Все, что я смог увидеть под таким углом, это плечо в черном пальто и шелковый шарф, раздуваемый ветром. Я пробрался назад к Генри. «Не очень видно, но, кажется, это Фрэнсис», — сказал я. «А, ну, его-то можно впустить». С этими словами Генри развернулся и направился на свою половину дома. Я открыл дверь. Фрэнсис уже собирался уйти. «Привет», — произнес я. «Здравствуй», — ответил он. Мне показалось, что со времени нашей последней встречи его лицо как-то похудело и заострилось. «Я решил, что никого нет дома. Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно. А на мой взгляд, ужасно. Ты сам-то не очень», — смеясь, ответил я. «Сильно перепил вчера, и теперь болит желудок. Хочу посмотреть на эту жуткую рану на твоей голове. У тебя будет шрам?» Я провел его на кухню и отодвинул гладильную доску, чтобы он мог присесть. «А где Генри?» — спросил Фрэнсис, снимая перчатки. «На той половине». Разматывая шарф, Фрэнсис быстро проговорил: «Пойду только поздороваюсь с ним», и вернулся. Исчез. Его не было долго. Мне стало скучно, глажку я почти закончил, когда услышал голос Фрэнсиса с истерическими нотками в нем. Я пошел в спальню, чтобы лучше слышать, о чем шла речь. «Думать о чем? Господи ты, Боже мой, в его-то состоянии! И не говори мне, что знаешь, что он может...» Теперь донесся тихий, неразборчивый ответ Генри, и снова вклинился Фрэнсис. «Мне все равно», — горячо возразил он, — «раз уж ты это сделал, я всего 2 часа как в городе, мне уж все равно», — вдруг прервал он какое-то объяснение Генри, — «и кроме того, уж поздно ведь так». Тишина. Потом Генри принялся что-то доказывать, слишком невнятно, чтобы я смог разобрать. «Тебе это не нравится, тебе», — заявил Фрэнсис в ответ, — «а как насчет меня?» Внезапно его речь оборвалась, а когда он продолжил, то слишком тихо. Я осторожно вернулся на кухню и поставил на плитку чайник, все еще пытаясь понять, что же они так горячо обсуждали. Через несколько секунд я услышал шаги, и появившийся Фрэнсис, обойдя гладильную доску, взял свои перчатки и шарф. «Извини, я должен бежать», — сказал он. «Надо еще разгрузить вещи из машины и приниматься за уборку квартиры. Этот мой кузен развел там такой беспорядок. По-моему, он ни разу за все время не вносил мусора. Покажи-ка свое ранение». Я отодвинул волосы и подставил ему лоб. Швы мне уже давно сняли. Он наклонился, вглядываясь в свое пенсне. «Боже, я должен быть ослеп, раз ничего не вижу. Когда у нас начинается занятие? В среду? По-моему, в четверг. Ну, тогда увидимся». И он ушел. Я повесил рубашку на плечики и отправился в спальню собираться. В тот день, наконец, открывалось общежитие. Я надеялся, что позже Генри подбросит меня с моими чемоданами. Я почти закончил, когда он позвал меня из задней комнаты. «Ричард, да, зайди сюда на минутку, пожалуйста». Я зашел в его комнату. Он сидел на краю раскладушки с закатными рукавами. На одеяле был разложен пасьянс. Челка была откинута в другую сторону, и у самой линии роста волос я заметил длинный сморщенный шрам с глубоко до самой кости врезавшимися белыми стежками. Генри посмотрел на меня. «Окажешь мне одну услугу?» «Конечно». Он глубоко вздохнул и поправил очки на переносице. «Позвонишь Банни и передашь ему, чтобы он заскочил на пару минут». Я был так удивлен, что мгновение молчал, потом ответил: «Конечно, прекрасно, с радостью». Генри закрыл глаза и помассировал виски кончиками пальцев. Затем, моргая, произнес: «Спасибо, не за что. Если хочешь отвезти вещи, не стесняйся, возьми машину». Я понял намек. «Ясно». Я позвонил Банни из будки с первого этажа, но только после того, как погрузил чемоданы и отвез их, а вахтер отпер мою комнату. Со времени разговора прошло не менее получаса. Глава четвертая. Почему-то я думал, что когда вернутся двойняшки и возобновятся занятия, когда мы все вместе погрузимся в словарь Лиддла и Скотта и поломаем голову над парой-тройкой сочинений по греческой прозе, все вернется на свои места, и нам опять будет хорошо всем вместе, как и в прошлом семестре. Но я ошибался. Чарльз и Камилла написали, предупредив, что вернутся в Хэмпдон поздно ночью в воскресенье. В понедельник, когда подъезжающие студенты заполняли общежитие, таща с собой лыжи, магнитофоны и разные коробки, я решил, что теперь двойняшки зайдут проведать меня, но они не появились. Не пришли они и во вторник, и ни от кого не было ни слуху, ни духу, кроме Джулиана, оставившего в моем почтовом ящике вежливую записку, которую он поздравил с началом нового семестра и предлагал к первому уроку подготовить перевод оды Пиндара. Пиндар около 548, 442 и 438 года до нашей эры, древнегреческий поэт-лирик. В среду я отправился к Джулиану, чтобы он подписал мои документы. Казалось, он был рад меня видеть. «Вы хорошо выглядите», — сказал он. «Но не настолько, как хотелось бы. Генри докладывал мне о вашем состоянии». «Да?» «Удачно получилось, что он вернулся раньше», — просматривая документы, продолжал Джулиан. «Но я тоже не ожидал его увидеть. Появился у меня прямо из аэропорта, ночью, в самую пургу». Разговор становился интереснее. «Он остался у вас?» — спросил я. «Да, но только на несколько дней, и он сам болел, знаете ли, в Италии». «А что с ним было?» «Генри не так силен, как выглядит. У него проблемы со зрением, его мучают ужасные головные боли, иногда ему действительно приходится плохо. Не думаю, что ему вообще стоило уезжать путешествовать, но, к счастью для вас, он вовремя вернулся. Расскажите мне, как вы оказались в таком чудовищном месте? Неужели родители не давали вам денег, или вы не хотели просить?» «Я не хотел просить». «Тогда вы больший стоик, чем я», — смея, сказал он. «Но, кажется, ваши родители не очень вас любят. Или я не прав?» «Да, не скажешь, что не от меня без ума». «А почему так, как вы думаете? Я не очень назойлив своими расспросами. Мне кажется, что им следовало бы гордиться вами. И тем не менее вы больше похожи на сироту, чем наши настоящие сироты. Скажите», — поднимая глаза, продолжил он, — «почему двойняшки до сих пор не известили меня? Я и сам их не видел. Где же они могут быть? Даже и Генри не появлялся. Только вы и Эдмунд. Правда, заходил Фрэнсис, но всего на минуту. Он куда-то спешил, обещал забежать позже, но он так и не зашел. Не похоже, чтобы Эдмунд выучил хотя бы слово по-итальянски, верно?» «Я не говорю по-итальянски». «Я тоже уже нет. Раньше я хорошо им владел. Жил некоторое время во Флоренции, но это было давно, почти 30 лет назад. Сегодня вы увидите кого-нибудь из группы? Может быть. Это, конечно, не очень важно, но реестр должен быть в кабинете декана уже сегодня. Он возмутится, если я не перешлю его. Дело не во мне, конечно, но любому из вас он может значительно усложнить жизнь, если захочет. Я был несколько обижен. Двойняшки, вернувшись в Хэмпден, уже 3 дня не показывались. После Джулиана я пошел к ним на квартиру, но там никого не было. И на ужин этим вечером они не пришли. Никто не пришел. Я ожидал увидеть хотя бы Банни, но когда по дороге в столовую остановился у его комнаты, то обнаружил Марион, запирающую дверь. Весьма официально она заявила мне, что у них с Банни свои планы на вечер, и они вернутся допоздна. Я поужинал в одиночестве и в сумерках сквозь снегопад вернулся в свою комнату, все время ощущая себя объектом какого-то дурацкого розыгрыша. В 7 часов я позвонил Фрэнсису, но там никто не отвечал, Генри тоже не поднимал трубку. До полуночи я прозанимался греческим, потом почистил зубы и умылся, и вместо того, чтобы ложиться спать, спустился вниз и снова позвонил. Опять никакого ответа. Я подбросил в воздух монетку, и тут меня осенило. Я набрал номер загородного дома Фрэнсиса. Там тоже не отвечали, но что-то заставило меня не вешать трубку дольше обычного. Наконец, после 30 гудков раздался щелчок, и Фрэнсис проворчал: «Алло!» Он говорил басом, пытаясь притвориться, что это не он, но ему не удалось обмануть меня. Фрэнсис терпеть не мог, когда телефон долго трезвонил. Я и раньше слышал, что он отвечал таким же дурацким голосом. «Алло!» — еще раз повторил он. Его полузадушенный бас сорвался на писк в конце трели. Я нажал на рычаг, и в трубке стихло. Я устал, но никак не мог заснуть. Возмущение и негодование все росли в моей душе, не давая успокоиться. Включив свет, я принялся рыться в книгах, пока не обнаружил детектив Раймонда Чандлера, захваченный еще из дома. Я пытался и раньше читать его, и надеялся, что теперь страницы или 2 усыпят меня, но поскольку полностью забыл содержание, то увлекся и остановился только на 100-й странице. Прошло несколько часов. Сна не было ни в одном глазу. Батареи в комнате грели вовсю, и воздух стал горячим и сухим. Мне хотелось пить. Я дочитал до конца главы, потом набросил поверх пижамы пальто и спустился вниз купить колу. В главном корпусе было пусто и безукоризненно чисто. Доносился запах свежей краски. Я прошел через прачечную, стерильную, ярко освещенную, с гладкими стенами кремового цвета. Все рисунки на них, скопившиеся за предыдущий семестр, бесследно исчезли. В конце холла тихо гудели и мигали лампочками торговые автоматы, где я и приобрел банку Кока-Колы. Возвращаясь, я с изумлением услышал бренчащую музыку, доносящуюся из комнаты общих собраний. Там был включен телевизор. Ведущие комического шоу, ослепленные ярким миганием огней, пытались втащить огромный рояль наверх по какой-то лестнице. Вначале я подумал, что в комнате никого нет, но потом заметил светлую взлохмаченную макушку, которая покачивалась над спинкой одинокого диванчика, стоящего напротив телевизора. Я подошел и уселся рядом. «Банни, как жизнь?» Он поглядел на меня затуманенным взглядом и не сразу вспомнил, кто я такой. От него несло алкоголем. «Дикий мальчик!» — хрипло произнес он. «Что ты здесь делаешь?» Он икнул. «Пытаюсь не вырыгать, говоря по правде». «Что, много выпил?» «Нет!» — он сурово отмел это предположение. «Желудочный грипп!» «Бедный Банни!» Он никогда не признавался в том, что всего-навсего напился. У него вдруг просто заболевала голова, или требовалось проверить, подходят ли очки. Вот таким странным образом он относился ко многим вещам в жизни. Однажды утром после свидания с Марио он появился за завтраком с полным подносом пончиков и стаканом молока. И когда сел рядом, я заметил большой бордовый засос у него на шее, как раз над воротником. «Ух, а это ты как заполучил?» — спросил я. Это была только шутка, но Банни сильно обиделся. «Упал с лестницы», — — кратко ответил он и в полном молчании принялся уничтожать пончики. «Теперь я решил обыграть миф о желудочном гриппе. Может, ты подхватил его за границей?» «Может быть. Заходил в медкабинет?» «Нет, там все равно ничем не помогут. Придется терпеть. Лучше отодвинься от меня подальше, старик». Хотя я и так сидел на другом конце диванчика, но все же отсел еще дальше. Некоторое время мы молча смотрели телевизор. Показывал он ужасно. Олли так что надвинула Стэну шляпу на глаза, и он бродил кругами, натыкаясь на вещи, отчаянно пытаясь обеими руками стянуть шляпу. Он врезался в Олли, и она заехала ему по затылку его же тапочкой. Взглянув на Банни, я понял, что это зрелище его всерьез захватило. Он сидел с остановившимся взглядом и открытым ртом. «Банни!» — позвал я. «А?» — не отрываясь от экрана, сказал он. «Где все?» «Спят, наверное», — ответил он с негодованием. «Ты не знаешь, двойняшки приехали?» «Пожалуй. Ты их видел?» «Нет». «Что с ними со всеми случилось?» «Ты поссорился с Генри? Или что?» Он не ответил. Его лицо в профиль абсолютно ничего не выражало. Я начал нервничать и снова взглянул на экран телевизора. «Вы что, поругались в Риме?» Внезапно он громко откашлялся, и я решил, что он собирается сказать мне, чтобы я не лез в чужие дела. Но вместо этого он снова откашлялся и указал пальцем на банку. «Ты будешь пить эту колу?» Я совсем о ней забыл. Покрытая холодными капельками, банка лежала на диванчике. Банни получил колу, открыл ее, сделал большой жадный глоток и икнул. «Остановись и освежись!» — проговорил он, а потом продолжал. «Позволь мне немного осведомить тебя насчет Генри, старик». «О чем?» Он сделал еще глоток и повернулся к телевизору. «Он не такой, как ты о нем думаешь». «Что это значит?» После долгой паузы спросил я. «Это значит, что он не тот, за кого ты его принимаешь». Еще раз теперь громче заявил Банни. «Или за кого его Джулиан принимает, или все остальные». Он опять отпил из банки. «Меня он тоже дурачил, но теперь хватит». «Да», — неуверенно произнес я после долгого молчания. Мне стало как-то неуютно, и впервые подумалось, что, может быть, здесь имели место какие-то сексуальные отношения, о которых мне лучше бы ничего не знать. Лицо Банни выражало недовольство и раздражение, очки сидели на самом кончике его острого носика, челюсти были крепко сжаты. Может, Генри приставал к нему в Риме? Невероятно, но возможно. Если так, то представляю, какой там разразился скандал. Больше мне ничего не приходило в голову, что могло бы вызвать столько таинственности и секретности, и чтобы так сильно подействовал на Банни. Он единственный из нас имел подружку. Я уверен, что он с ней спал, но в то же самое время ужасно ханжил по этому поводу и слишком легко обижался. Кроме того, было нечто очень странное в том, как Генри осыпал Банни деньгами, платил по его чекам, оплачивал счета, безропотно выделял средства, словно муж для мотовки жены. Может быть, вначале Банни позволил разыграться своей жадности, а потом распсиховался, когда обнаружил, что у щедрости Генри имеет своя подоплека. Не так ли это? Какие-то причины, конечно, были, но не так легко выяснить, куда вели все эти тайные нити. Здесь имелась какая-то связь с тем разговором с Джулианом в коридоре, но все же это было другое. Я целый месяц прожил у Генри и не почувствовал ни малейшего намека на тот особый сорт отношений, который сразу бы уловил, сам не имея к нему никакой склонности. Я очень сильно ощущал это во Фрэнсисе. Иногда некое дуновение от Джулиана, даже от Чарльза, который, как мне было известно, интересовался женщинами с той наивной подростковой застенчивостью, что в мужчинах типа моего отца вызывает подозрение. Но Генри... Нет. Счетчик Гейгера здесь мертво стоял на нуле. Уж если какую увлеченность можно было предположить с его стороны, то только с Камилой. Это над ней же он склонялся, внимательно вслушиваясь в ее слова. Это ей он посылал свои редкие улыбки. Даже если и была в его характере некая грань, которую я не подозревал, то мог ли он увлечься Банни? Ответ напрашивался сам собой. Нет. Генри не просто не был увлечен Банни, он едва его переносил. И казалось, что его неприязнь к Банни, коснись дела интимной сферы, только усилилась бы. Я вполне мог согласиться, что, по общему мнению, Банни можно было назвать красивым, но стоило вглядеться в него под особым сексуальным углом, и все, что приходило на ум, так это вонь от пропотевших рубашек и грязных носков, и мышцы, постепенно зарастающие жиром. Девчонки вроде бы не замечали таких вещей, но мне он казался не более сексапильным, чем какой-нибудь старый футбольный тренер. Я вдруг почувствовал огромную усталость. Банни с открытым ртом смотрел, как я встал. «Мне что-то захотелось спать, Бан. Увидимся завтра, должно быть». Он похлопал глазами. «Надеюсь, ты не свалишься с этим дурацким гриппом, старик!» Отрывисто сказал он. «Надеюсь!» Мне почему-то было его жалко. «Спокойной ночи!» В четверг я проснулся в 6 часов утра, намереваясь заняться греческим, но нигде не мог найти свой словарь. Я искал и искал, пока съёкнувшим сердцем не понял, он в доме Генри. Еще собирая вещи, я заметил его отсутствие. Почему-то его не было среди других моих книг. Тогда я тоже поискал словарь, но довольно небрежно, сказав себе, что зайду за ним позже. Теперь передо мной вставала проблема. Конечно, первый урок греческого у нас будет только в понедельник, но Джулиан дал мне огромное задание, а библиотеку еще не собирались открывать, поскольку меняли там каталоги. Я пошел позвонить Генри. И, как и ожидал, не получил ответа. Стоя на сквозняке в коридоре, я слышал только шипение в батареях центрального отопления и долгие гудки в трубке. Потом я внезапно подумал, а почему бы не сходить за словарем самому? Генри не было дома. Во всяком случае, было не похоже, что он дома, а у меня имелся ключ. Добираться из загородного дома Фрэнсиса долго, а я, если поспешу, то управлюсь за 15 минут. Повесив трубку, я выбежал из дверей. В холодном утреннем свете дом Генри выглядел заброшенным, его машины не было ни на дорожке, ни в одном из укромных мест, которые он выбирал, когда не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что он дома. Но я все же на всякий случай постучал. Ответа не было. Надеясь, что я не наткнусь на него, стоящего в халате, как раз за дверью, я повернул ключ в замке и вошел. В квартире никого не было, но царил полнейший беспорядок. Книги, бумаги, пустые чашки из-под кофе и бокалы из-под виски. На всем этом тонкий налет пыли, а остатки вина загустели на донышках бокалов. На кухне было полно грязной посуды, молоко, оставленное не в холодильнике, скисло. В дополнение картины в одной из кофейных чашек плавала дохлая муха. Обычно Генри был аккуратен, как кошка. Я никогда не видел, чтобы он, сняв пальто, не повесил его немедленно на вешалку. Нервничая, словно очутившись на месте преступления, я быстро обыскал комнаты. В тишине мои шаги звучали особенно громко. Вскоре я обнаружил словарь, лежащий на столике в коридоре, в одном из самых очевидных мест, где я мог его ставить. Интересно, как только я его не заметил, покидая квартиру в прошлый раз. Может быть, это Генри выложил его здесь для меня. Я схватил словарь, уж хотел было уйти, но увидел там же на столике записку. Почерком Генри на ней значилось Т.В.А. 219. 795-Х-4. Ниже Фрэнсис дописал какой-то телефонный номер, начинавшийся с кода 617. Я разглядывал листок. Это была библиотечная квитанция о задержке книг, полученной всего 3 дня назад. Сам не понимая, что делаю, я положил словарь, взял записку и пошел к телефону в большой комнате. Код относился к Массачусетсу. Вероятно, к Бостону. Взглянув на часы, я набрал номер и перевел плату за разговор на номер рабочего телефона доктора Роуланда. Тишина, 2 гудка, щелчок. «Вы набрали номер адвокатской конторы Робсона Тафта на Федерал-стрит», — сообщил автоматический голос. «Пульт диспетчера еще не работает. Пожалуйста, перезвоните с 9 до...» Я повесил трубку и некоторое время стоял, уставившись на записку. С беспокойством я вспомнил, как Банни пошутил насчет того, что Генри требуется адвокат. Затем я снова поднял трубку и позвонил в справочную, чтобы выяснить, что скрывалось за буквами ТВА. «Это мистер Генри Винтер», — представился я телефонистке. «Я звоню, чтобы подтвердить свой заказ». «Секундочку, мистер Винтер, номер вашего заказа». Замычал я, пытаясь соображать побыстрее. «Кажется, у меня нет сейчас такой информации. Нельзя ли?» Тут я заметил номер в правом верхнем углу записки. «Подождите-ка. Кажется, вот он, 219-й». Защелкали клавиши компьютера. Я нетерпеливо топал ногой, выглянув в окно, ожидая появления во дворе автомобиля Генри. Потом меня ошарашила мысль о том, что машины-то у Генри не было. Я же сам не отогнал ее обратно после того, как в воскресенье отвозил свои вещи, и она наверняка была до сих пор припаркована за теннисными кортами, где я ее оставил. В панике я чуть не повесил трубку. Если невозможно услышать шум мотора, то, может, Генри сам уже на подходе. Но тут раздался голос телефонистки. «Все в порядке, мистер Винтер?» — четко произнесла она. «Разве кассир, который продавал вам билеты, не предупредил, что не надо подтверждать заказ на билеты, приобретенные менее чем за 3 дня до вылета?» «Нет», — нетерпеливо ответил я, собираясь повесить трубку, когда до меня наконец дошел смысл ее слов. 3 дня? Ну, обычно наши заказы подтверждаются уже в день покупки, особенно по окончательному платежу, как ваши. Кассир должен был предупредить вас об этом, когда вы приобрели билеты во вторник». «День приобретения билетов, окончательный платеж...» Я перестал стучать ногой. «Давайте-ка убедимся, что меня правильно информировали», — сказал я. «Конечно, мистер Винтер», — все с той же четкостью ответила телефонистка. «ТВА, рейс 401, вылет из Бостона завтра, аэропорт Логан, выход 13, в 21:45, прибытие в Буэнос-Айрес, Аргентина, 6:01». Промежуточная посадка в Далласе. 4 билета по $795 каждый в один конец. Получается, она опять пощелкала клавишами, 3180 плюс налог. Если, как я поняла, вы собираетесь оплатить это карточкой American Express, верно? У меня голова пошла кругом. Буэнос-Айрес. 4 билета в один конец. Завтра. «Приятного путешествия с авиакомпанией ТВА вам и вашей семье, мистер Винтер!» Радушно пожелала телефонистка и отключилась. Я стоял, сжимая телефонную трубку, откуда доносились длинные гудки. Внезапно меня осенило. Положив трубку, я направился в спальню и рывком распахнул дверь. Книжные полки были пусты. Комод был открыт и тоже пуст. Навесной замок висел на ушке. Минуту я глазел на ящики и на выведенные римским шрифтом слова «Ель на дне». Потом пошел в другую спальню. Здесь тоже все опустело, только плечики позвякивали в шкафу. Я быстро повернулся и чуть не споткнулся о 2 огромных чемодана свиной кожи, затянутые черными ремнями. Они стояли как раз за дверью. Подняв один из них, я едва не надорвался. «Боже мой!» — подумал я. «Что происходит?» Вернувшись в коридор, я положил записку на место и, захватив свой словарь, поспешил покинуть дом. Оставив Северный Хэмпден, я пошел медленнее, ломая голову над загадкой.